Для обычно молчаливого человека это был рекорд разговорчивости, что пришлось весьма на руку молодой чете. Им только и хотелось, чтобы он говорил и дал им возможность думать о своем. Единственной темой общего разговора было поведение Тингалинга. Флёр считала, что во всем виноват медный пол. Сомс утверждал, что он съел что-то на улице. Собаки вечно все хватают. Майкл предположил, что это просто черта его китайского характера. Протест против того, что никто не оценил, насколько он полон собственного достоинства. В Китае 400 миллионов человек. Там есть кому оценить, если человек полон собственного достоинства. А что бы сделал китаец, если бы вдруг оказался в пустыне Гоби? Наверное, его бы тоже стошнило. Все вперед, все вперед, отступления нет, победы или смерть. Когда Флёр вышла, мужчины почувствовали, что еще раз остаться вдвоем невыносимо. И Сомс сказал: «Мне надо сделать кое-какие подсчеты. Я пройду к себе». Майкл встал. «Может быть, расположитесь в моем углу, сэр?» «Нет», — сказал Сомс. «Мне надо сосредоточиться. Пожелайте за меня, Флёр, спокойной ночи». Майкл остался один. Он курил и смотрел на фарфоровые испанские фрукты. Белые обезьяне не съесть их, не выбросить кожуру. Не станут ли теперь плоды его жизни фарфоровыми? Жить в одном доме с Флёр в отчуждении? Жить с Флёр, как сейчас, чувствуя себя посторонним, ненужным? Или уехать, поступить в авиацию? Или в общество спасения детей? Какое из трех решений наименее жалкое и глупое? Пепел сигары рос. Упал и снова вырос. Фарфоровые фрукты дразнили его своим блеском и теплыми красками. Кокер заглянул и снова ушел. Хозяин не в духе. Славный малый этот хозяин. Что-то должно решиться. Где-то и когда-то. Но решать будет не он, а Флёр. Он слишком несчастен и растерян. Где ему знать, чего он хочет? Но Флёр знает. Она знает все, от чего может зависеть ее решение. Все об Вильфреде, об этом кузене, о своих собственных чувствах и поступках. Да, какое-то решение придет. Но что это в конце концов значит в мире, где жалость — чушь? И философия может пригодиться только китайская. Но нельзя, чтоб тебя тошнило в гостиной. Надо держаться. Даже когда никто не видит, как ты стараешься держаться. Он уже засыпал, и в его комнате было почти темно. Что-то белое очутилось у его кровати. Смутная душистая теплота коснулась его. Голос чуть слышно прошептал: «Это я. Пусти меня к себе, Майкл». Словно ребенок. Майкл протянул руки. Белое и теплое прильнуло к нему. Завитки волос щекотали ему губы. Голос шепнул на ухо: «Разве я пришла бы, если бы что-нибудь было?» Сердце Майкла, смятенное и обезумевшее, забилось у ее груди.